Г как геноцид. Г как Гранада. Город в горах Испания, до которого в 1066 году от моря было несколько дней пути. Здесь случился один из первых, после преследования евреев в Римской империи, погромов. В тот год маврами были убиты, заколоты и зарезаны 4000 евреев, а оставшиеся подверглись притеснениям, и это стало началом гонений на евреев. Г как гестапо. Г как Герхард Флэш звучит как английское «эш», означающее «мясо и плоть», но является фамилией нового главы службы безопасности в Центральной Норвегии. Ты несколько раз видел его в Фалстаде и замечал, что в присутствии Герхарда Флэша солдаты всякий раз нервничали и вели себя жестоко. Превращались в беспощадную, дуболомную версию самих себя, опасаясь гнева офицеров в случае, если они дадут слабину или проявят сочувствие и человечность. Выглядит Флэш как обычный функционер. Тонкие волосы, ясные, дружелюбные глаза. И это никак не вяжется с тем, что он творит, с беспричинными избиениями ногами, кулаками или с внезапными казнями. Такой припадок ярости случился с ним рано утром накануне твоей казни. Г как гвалт в столовой, когда узники со стуком расхватывают ложки и вилки, чтобы через секунду самозабвенно погрузиться в процесс еды. Г как гершон. Г как голуби, они летают над Фалстадом, иной раз вытягиваясь в небе над полями в танцующий волнообразный строй. Г как гул, гомон и голоса, которые доносятся до твоей камеры, когда лагерные охранники, свободные от смены, напиваются и гуляют за полночь. В голосах появляется легкость, и звучит смех, заставляя тебя вспоминать детство, когда у родителей бывали гости, и ты вот так же, лежа в кровати, прислушивался к голосам взрослых, а они звучали иначе, чем обычно, веселее и звонче. Также и немецкие охранники. Иной раз ты ухватываешь суть анекдота и улыбаешься почти непроизвольно, а потом отворачиваешься к стене и проваливаешься в сон. Г как гавань для подводных лодок Дора, которую Гитлер планировал соорудить в Тронхейме. Немцы не успели ее достроить, но через несколько лет после войны, по достоинству оценив крепость стен, бетонную громаду переделали в госархив. Я параллельно изучал историю Доры, детства Риннана, и разбирался с загадками семейной истории. Почему забрали именно тебя? Только из-за того, что ты пересказывал новости BBC? Или было что-то еще? Да и как вообще стало известно о BBC? Г как гулянки молодежи, как голод плоти и как недоступное самому Хенри умение глядеть фертом, развязно. С уверенностью в своем праве бестрепетно подойти на танцах к девушкам и начать болтать с ними, немало не беспокоясь, а не получишь ли ты отворот-поворот. «Как им это удается?» — всякий раз думает Хенри, топчась в заднем ряду большой смешанной компании и с завистью наблюдая, как его приятели ловко проделывают этот трюк. «Как им удается представлять себя этакими тертыми калачами, бывалыми и ко всему безразличными?» У самого Хенри кишка тонка навязываться девушкам. Хотя он тоже общается с ними, он их шофер. В их компании ни у кого больше нет прав. А уж тем более им негде взять машину, чтобы съездить на танцы или поколесить по улицам в поисках развеселой гулянки. Поэтому Хенри сперва отвозит их на танцы, а потом доставляет домой. Вот как в эту субботу. Время позднее, вечер удался. На заднем сиденье парни наперебой хвастают своими победами, но Хенри не вслушивается в их разговор. Он втапливает педаль и чувствует, что машина прибавила скорости, из-под колес летит гравий. Каждую пятницу и субботу они едут в новое место. Мимо проплывают дома и люди, а в машине бурлит полноводной рекой радость, предвкушение и дружество. Хотя сами места меняются, атмосфера везде одинаковая. Свет и музыка, которые льются из дверей клуба или дома культуры им навстречу, везде похожи, а уж тем более витальность и тяга к женщине, и возбуждение, и влечение, и юность. Даже подвыпившие мужики во всех городках и деревнях одинаково ковыляют нетвердой походкой по высокой траве. И одинаково хихикают, сбившись в стайку, девицы с мудреными причесонами и в летних платьях, так туго подогнанных, что тонкая ткань чуть не лопается на груди и бедрах. И одинаково возбуждены и ненасытны парни. Они обнимают этих девушек за талию и уводят с собой каждый раз. Он бы все отдал, чтобы рука, которая безостенчиво ложится на прикрытую тонкой тканью спину, а потом скользит вниз, ощупывая все части тела, была его рукой. И ничего бы не пожалел, чтобы это к нему, а не к мужчине вон у той стены, она обернулась и посмотрела прямо в глаза. И чтобы его губы впились в ее, когда она откидывается назад и позволяет себя целовать. Но это все мечты из разряда невозможного. Нет смысла даже заходить вовнутрь в танцевальный зал, потому что кто станет танцевать с коротышкой, чье лицо утыкается тебе в грудь? Кому хочется замирать от неловкости и гореть от смущения из-за партнера на голову ниже себя? Собственный рост пришибает его. Заставляет парковаться рядом с танцклубом, но не выходить из машины, а когда остальные спрашивают, чего это он, то Хенри закатывает глаза и говорит, что одна дама тут неподалеку уже ждет его на свидание. И когда все торопливо убегают в зал, Хенри уезжает. Иногда он останавливается на какой-нибудь обочине и там ждет. А иногда просто бесцельно катается по окрестностям. Но в его фантазиях все выглядит иначе. В фантазиях гравий хрустит под колесами, когда Хенри заруливает во двор перед беленым домом, стоящим рядом с красным амбаром, который облеплен с одного боку кустами малины. Лампа на стене опустила голову, и в желтом свете мельтешит мошка. Хенри стучит в дверь, и пока идут секунды, привычным движением закусывает перчатку на пальце и стягивает ее с руки. Потом вторую, а потом отработанным жестом истинного сердцееда сует их в карман пальто. Дверь открывает женщина, живущая в доме. Она почти всегда похожа на Грету Гарбо, только ростом пониже. Хенри пересматривал фильмы со шведской актрисой столько раз, сколько мог, водил пальцем по ее лицу на плакате, а когда никто не видел, то и по груди, по животу и еще ниже, там, где расщелина, занавешенная облегающим платьем. Грета Гарбо тоже вышла из бедноты, из ничего, а посмотрите, кем стала. Всемирно известная светская дама, изысканно одетая, неизменно элегантная и чувственная, как в фильме «Мата Хари», где она играет шпионку, которая соблазняет мужчин своими танцами и выведывает у них информацию до тех пор, пока ее в конце концов не расстреливают. Ужасная сцена, она разрывает сердце, но, к счастью, погибла только героиня фильма, а не сама актриса. Поэтому Грете Гарбо ничто не мешает появляться и в других фильмах, и в его фантазиях в роли женщин, к которым он врывается, отвезя ребят на танцы. Одинокая женщина в уединенном доме улыбается дразняще и протягивает Хенри руку. Теплую, мягкую, хотящую. Иногда они делают это в прихожей, прямо у дверей, она задирает платье на живот, раскачивается на каблуках. А в другие разы она тащит его в спальню и расстегивает пуговки на своей блузке. Он гладит ее грудь через бюстгальтер. Смотрит, как она обнажается, снимает с себя вещь за вещью, у него на глазах, пока не остается голой. Эти видения настолько реальны, что случается, он запускает руку в штаны и трогает себя, сидя в машине, притулившейся на опушке леса, сначала гладит, ощупывает. Но потом убыстряет темп, сжимает все сильнее, все резче и ритмичнее, пока очередная, похожая на Грету Гарбо, женщина раздвигает перед ним ноги в кровати. Разметав по подушке копну белых волос, и там, в кустах рядом с машиной, он входит в нее, в ее мокрое влажное нутро, на его он так ни разу не пробовал. Однако жар сладострастных импульсов все усиливается, и семя, наконец, выстреливает в темноту на ветки и листья и выдергивает Хенри из грез. Внезапно он снова оказывается на обочине, в кустах, со спущенными до колен штанами. Трет руки о траву и листья. Ищет ручей или лужу, чтобы смыть с ладони липкую слизь, подносит руку к носу, обнюхивает со всех сторон, чтобы убедиться, что запаха не осталось, проверяет, как там под ногтями, смотрит, который час, и садится ждать дальше. Другие парни только диву даются, у них челюсть отваливается от удивления и зависти, когда Хенри рассказывает о своих свиданиях со взрослыми опытными женщинами. Пока они едут в темноте домой, Хенри живописует постельные подробности так реалистично, что усомниться в его правдивости попросту невозможно. Вот и в эту пятницу он тоже в ударе. Они едут из Намсоса, Хенри только что в красках доложил о своей последней победе и видит, как ребята взбудоражены его рассказом, как завидуют ему. Им-то самим удалось лишь пообжиматься, но максимум поцеловаться с кем-то. Высокая трава на обочине мерцает в золотистом свете фар. Парни на заднем сиденье гомонят и ржут, перебирают подробности вечера, делятся мелкими деталями, Сид торжеством произносит имя девушки. А потом, при всеобщем внимании, дают ей короткую оценку, скажем, прикидывают размер груди, и снова хохот и болтовня. Им хорошо и весело, отлично просто, но ему, тому, кто за рулем, от их разглагольствований никакого удовольствия. Наоборот. Они хвастаются только что пережитым, а до Хенри им дела нет, он опять вне их круга, хотя не видать им Намсоса как своих ушей, если бы он их не повез. Он один с машиной, а вот поди ж ты, кричат как стая попугаев, и даже не думают о Хенри, не включают его в разговор, как будто он у них шофером работает. «Ну погодите», — решает Хенри, — «сейчас я вам покажу. Если мое дело только машину водить, тогда я развлекусь чуток». Он крепче сжимает руль, отчего сильнее натягиваются шоферские перчатки, купленные им за свои деньги. Кожаные перчатки с прорезями на костяшках, как у гонщиков. Они сидят на руках точно влитые, когда Хенри в них. Он даже чувствует себя иначе. Сейчас он пригибается к рулю и жмет на газ. Слышит, с каким трудом справляются цилиндры с нарастающими оборотами, дергает ручку и переключает передачу. В свете фар мимо пролетают кусты, колотясь время от времени об бок автомобиля. Смех за спиной смолкает. Он видит, как улыбки исчезают с лиц парней. Грунтовая дорога жесткая и ухабистая, колеса попадают в рытвины, выбитые дождем, машина дергается от каждого такого удара. «Хенри, потише давай», говорит один из приятелей, обычно он у них командует, этот любитель побалагурить, но сейчас он сжался и схватился обеими руками за подголовник. «Мы разве опаздываем?» Хенри улыбается ему в зеркале и видит страх в его глазах. «А что такое? Ты боишься?» спрашивает Хенри и сильнее давит педаль газа, отчего машину заносит на поворотах, и пассажиры валятся друг на дружку. Он едет быстрее, еще быстрее. Приятель не отвечает. И никто больше ничего не говорит. Парни просто откидываются назад и цепляются за что могут. Стрелка спидометра ползет вправо, впереди долгий ровный участок, отличная возможность проверить, как быстро умеет ездить эта машина, думает Хенри, добавляя газ, и видит что-то в свете фар. Два горящих глаза, вроде бы кот, нет, заяц, он сидит прямо посреди дороги. Пушистая цель, внезапный приз, как плюшевый мишка в тире. «Смотрите, парни, рагу из зайчатины!» кричит Хенри и втапливает педаль в пол. «Хенри!» вскрикивает парень на переднем пассажирском месте, который обычно молчит как убитый, но Хенри не отвечает. Он навис над рулем и гонит авто вперед. 2 секунды восторга, скорости и напряжения, пока рычащая машина мчится на пушистого зверька в изумлении застывшего на дороге. А затем... Заяц отпрыгивает в сторону, прямо в растущие вдоль дороги кусты. «Ну нет», — думает Хенри, — «этого я ему не позволю, он от меня не уйдет. Еще не хватало, хрен он меня обдурит», — думает он и выворачивает руль, метит в нужное место и надеется, что справится. Все происходит очень быстро. Заяц исчезает из света фар. Парень сзади вопит. «Хенри!» Машина скатывается в кювет и переворачивается. Грохот, хлопок сбоку, и вот он уже прижат лицом к двери. Колени засыпаны осколками, на лобовом стекле огромная трещина. Кто-то стонет. Матерится. Хенри моргает несколько раз. Грудь болит от удара о руль. Болит рука, на которой он лежит, притиснутый к двери, но он жив и может шевелить и руками, и ногами. Значит, никакой катастрофы не произошло, и теперь важно только сохранять спокойствие. И не думать, как он будет объясняться с дядей и показывать ему повреждения. Об этом сейчас думать не надо, иначе все рухнет. Он должен просто вести себя, как ни в чем не бывало. Хенри поворачивает голову, смотрит на парня на соседнем сиденье. У того тоже осколки на коленях и в складках рукавов, и он закрыл лицо руками. В машине кровь. «Эй, живые сзади есть?» — спрашивает Хенри, делано бесстрастным тоном, немного залихватски даже, но в ответ слышит только бормотание и стоны. «Вот черт, никакой нам зайчатины!» — бормочет Хенри, опуская окно. Дверь, к счастью, не перекосила и не заклинила. Ему удается полностью опустить чудом уцелевшее стекло и выползти наружу. Следом вылезает сидевший рядом парень, кровь из его носа капает на дверцу. Хенри встает и смахивает со штанов стеклышки. Из машины с трудом выбираются двое остальных. Один стиснул зубы и баюкает руку, будто она сломана. «Вот гад этот заяц!» — ругается Хенри. «Какого черта он спрыгнул с дороги, когда я почти его нагнал?» Парни пялятся на него, не веря своим глазам. «Чего стоим таращимся?» — кричит Хенри. «А кто будет мне помогать? Давайте поднимем ее на дорогу». Он подходит к водительской дверце и берется за нее. Его спутники растерянно тащатся к багажнику и там выстраиваются. Что-то рабское появилось у них в глазах, они словно бы не решаются ничего делать, пока Хенри их не попросит. Они тянут, когда он командует «взяли», и отдыхают, когда он говорит «вольно», и толкают с удвоенной силой, когда он кричит на них. Машина поднимается по насыпи, остаются последние сантиметры. Наконец она встает на дорогу. Все садятся в нее. Молча. Мотор заводится. Хенри оборачивается и просит внимательно его выслушать. Ему важно, чтобы никто из них не доложил Свере Ведингу, из-за чего произошла авария, потому что тогда прощай и работа, и катание на машине, он снова окажется за бортом компанейской жизни. «А теперь я вам объясню, что произошло», — говорит Хенри тихо и обводит их взглядом. Все слушают внимательно. «Не было никакого зайца. Не было, и все. Так? Ты имеешь в виду?» Начинает один, но Хенри строго смотрит на него, буквально испепеляет взглядом, как делают герои всех виденных им фильмов, когда им надо взять ситуацию в свои руки. «Слушайте внимательно. Нам навстречу несся другой автомобиль. На огромной скорости. Так что мы ничего не увидели, кроме слепящих огней. Придурок, который вытеснил нас с дороги, даже не остановился, хотя наверняка видел, что мы съехали в кювет. Вот что произошло на самом деле. Вы поняли?» Они смотрят на него, как бараны, словно понять сказанное им невероятно сложно. «Я спрашиваю, вы меня поняли?» Повторяет он вопрос, на этот раз громче, и все трое кивают и блеют. «Да, Хенри Оливер». Никто не решается ему возразить. «Невероятно», — думает он. С лиц сорваны бравада, мужественность и взрослость, и внезапно насмерть перепуганные детишки что-то лопочут, стоя перед отцом. «Да как донос? Да как допрос? Да как депортация? Да как драма и как дата, как 12 января 42 года, когда Мария Комиссар звонит Гершону и с дрожью в голосе говорит: «Они забрали твоего отца». Да как долина с виноградниками, которыми ты, бывало, любовался из окна поезда, когда до войны ехал по Германии отсматривать новые коллекции платьев или на переговоры с оптовиком. Да как добрые охранники в лагере. Такие смотрят сквозь пальцы, когда пленным передают сигареты и еду с воли, и отворачиваются, когда видят нечто запрещенное. Точно дети, которые сразу чувствуют, с каким взрослым можно пошутить, а с кем шутки плохи, заключенные быстро научаются замечать микроскопическую разницу в мимике и интонации охранников. Различать, кто из них оказался здесь в силу убеждений и собственного желания, а кто отбывает повинность, облаченный в форму, которая с такой же вероятностью могла бы оказаться докторским халатом или сутаной пастора. С примерами такого добродушия ты сталкивался только в чужих рассказах. Вот якобы один заключенный хотел пронести в лагерь, возвращаясь с работ, еду, ему передали ее местное. И как раз в воротах тряпица, куда он все запаковал, развернулась, и бутылка молока и кусок копченого мяса выпали на землю. А охранник только улыбнулся и на секунду отвернулся, этого хватило, чтобы арестант все подобрал и снова спрятал. Да как дача в горах за Тронхеймом, в которой оказался телефонный аппарат в пластиковом корпусе с выдавленной на нем эмблемой компании «Электрическое бюро». 12 января 1942 года Гершон только вернулся с лыжной прогулки. На нем еще походные нансеновские бриджи и шерстяная фуфайка. Рядом в гостиной шумят его друзья. Все они студенты, никто не связан постоянными отношениями, и воздух в комнате пропитан смехом и полон сигаретного дыма. Он обволакивает пропотевшие свитера и лица, на которых написано «вожделение». Точнее, воздух был полон всего этого, пока в коридоре не затрезвонил телефон и хозяин домика не крикнул Гершону, что звонят ему. Какой-то абсурд, и что в домик кто-то провел телефон, в эту вот хижину в горах, и что он работает, и что Гершону сюда звонят. Беседа смолкает, вряд ли Гершона отыскали здесь из-за пустяка. «Они забрали твоего отца», — шепчет в трубке мать. Слова не доходят до его мозга, только сбивают с толку, и он молча таращится на эмблему на телефоне. На полу выстроились в ряд лыжные ботинки. У них черные плоские носы, как у утконоса. На некоторых ботинках шнурки до сих пор облеплены льдом. Он потихоньку подтаивает. «Гершон, ты тут?» «Да, тут». «Когда это случилось?» «Утром». Они позвонили и сказали, что он должен явиться на допрос в миссионерский отель. «В чем его обвиняют?» «Я не знаю. Зачем только мы вернулись из Швеции?» Отвечает мама, и он слышит, что она сейчас разрыдается. Дверь распахивается с полным ведром снега, топить воду. Входит еще один парень, он улыбается во весь рот, но улыбка гаснет, как только он замечает тишину в гостиной. «Скрыться он не может?» — спрашивает Гершон тихо. «Он не хочет из-за меня, я же в больнице». «И из-за вас», — отвечает она, и Гершон слышит, как слезы сгущаются у нее в горле. «Якоб знает?» «Да». «Он вообще не в себе, отец сам ему позвонил». Он слышит, что мама отодвинула трубку подальше от рта, чтобы не рыдать прямо в нее. «Я еду», отвечает Гершон. Он кладет трубку и поворачивается к товарищам. Они смотрят на него тревожно и вопросительно. «Что случилось?» — спрашивает кто-то. Гершон по-прежнему держит трубку в руке. Жар кипит в нем, покалывает щеки. «Отца забрали немцы». «Почему?» — спрашивает девушка со светлыми волосами. «Не знаю. Мне надо домой. Простите». Гершон быстро пихает одежду в рюкзак. Видит, что в глазах приятелей смех и жизнерадостность сменяются сочувствием, стыдом и смятением. Ему кажется, они рады, что он решил уезжать. Нет, наверняка они его жалеют, но в глубине души им неловко с ним рядом и хочется избавиться от него. Раз он сам теперь воплощение того мрака и тяжести, ради забвения которых хоть на время они и уехали в этот домик. «Я должен был знать, что этим кончится», — думает Гершон, заталкивая в рюкзак последний свитер. «Они должны были знать, что этим кончится, что это рано или поздно случится», — думает он, распрямляется, целует на прощание девушек, жмет руки парням и благодарит всех за отличный поход. Хозяин домика отвезет его в город и вернется. Гершон относит вниз в машину рюкзак и лыжи. И всю дорогу до Тронхейма едет молча, прижавшись лбом к холодному стеклу, проклиная их решение вернуться в Норвегию, обернувшееся нынешней трагедией. Им ведь удалось бежать из Норвегии в день ее оккупации в 1940 году. Они мгновенно, в дикой спешке, собрались и помчались на вокзал. Кинули там машину и уехали в Швецию с последним, перед введением контроля пассажиров, поездом. Прошло какое-то время, и из Тронхейма стали приходить вести, что опасности нет, можно возвращаться. Евреи живут нормально, как раньше, главное – не высовываться. И они вернулись обратно, в свой Тронхейм, в свою квартиру, в привычную жизнь. Все, кроме его младшей сестры, Лили Мур. Зачем они не остались вместе с ней в Швеции? Гершон открывает глаза и смотрит в окно. Земля покрыта свежим снегом, светит солнце, и снежные кристаллы переливаются под ним. Через поле проскакал заяц, оставив ровную полоску следов. Она похожа на стеганую ткань в магазине его родителей. Приятель высаживает Гершона как раз около него, и он видит в больших окнах немецких солдат. Мать встречает его долгим поцелуем. Ее выписали из больницы, хотя она еще не может стоять. Человек в форме говорит Гершону, что в его съемной комнатке тоже проведен обыск, и теперь его заберут на допрос. Его запихивают в машину, мама что-то кричит вслед, но слов он не разбирает. Куда его везут? Он представляет тюрьму или концлагерь, но машина выезжает из центра и останавливается у здания, где расположилась гестапо. Миссионерский отель. Солдаты подталкивают его к дверям, загоняют внутрь, в хаос из солдат, норвежских арестантов и наскоро сколоченных коек. За спинами арестантов виден молодой человек в сапогах и галифе, коротышка, который в обход иерархии адресуется прямо к начальству. Сначала Гершон обратил на него внимание из-за его малого роста, пристального взгляда и непропорционально большой для такого тела головы, но запомнился он Гершону из-за акцента. Этот человек говорил по-немецки коряво, с большим количеством грамматических ошибок и явным трёнделовским акцентом. Он норвежец. «Де когда?» «Де как доверие?» «Де как движение сопротивления?» «Де как дерзкое нападение, как нашумевшее дело и как дурашливые, с подначкой, но нарочито бодрый тон, царящий в компании парней, идущих воровать яблоки?» Они пасутся на окраине Левангера, среди красивых изгородей из штакетника, золотистого света из блестящих окон и согнувшихся под тяжестью яблок деревьев. Верховодит Риннан. «Здесь!» — шепчет кто-то из парней и тычет пальцем в сторону сада, посреди которого ломится от плодов огромная яблоня. «Отлично, я на шухере», — отвечает Хенри, достает из кармана пистолет и перекладывает его из руки в руку. Остальные тянут головы, поглядеть. «Пистолет?» — шепчет один. «Это пистолет?» — переспрашивает второй. Остальные обмениваются взглядами, им как-то не очень понятно, что происходит. «А что еще это может быть?» — насмешливо хмыкает Хенри. «Давайте, лезьте через забор». И они лезут, неуклюже переваливаются на ту сторону, беспокоясь, как бы не разодрать штаны о незаметный гвоздь, и исчезают во мгле под кронами. Полная тишина, темный август, ни души на улице. Прямо как в кино, думает Хенри, только добыча мелковата, всего лишь яблоки. Он стоит на посту, кураж и нервозность бередят кровь, она пульсирует толчками. А вот если представить, что кругом не унылый микроскопического размера район вилл в Левангере, мечтательно думает Хенри, а большой город в Америке. Нью-Йорк, там или Чикаго. И они собираются обчистить не сад, а федеральный банк. Лица спрятаны за карнавальными масками или чем-то таким типа чулка с прорезью, который закрывает все, кроме глаз, и Хенри басом велит служащим передать им мешок с деньгами и даже не пытаться нажимать тревожную кнопку. Хенри вглядывается в сад и видит силуэты приятелей, они снуют под деревьями и тянутся за яблоками, но те так упрямо цепляются за ветки, что повсюду стоит отчаянный шорох и шуршание листьев. Конечно же, распахивается окно и показывается мужская голова. «Эй, вы чего творите?» — кричит мужик. Хенри инстинктивно вскидывает руку и дважды палит в небо. Выстрелы отдают в плечо, как будто змея дважды кусает. Парни в ужасе сыплются обратно через забор, от страха теряя яблоки, и те раскатываются по дороге. Хенри подбирает одно, чувствует, что волна адреналина проходит по телу, нарастая с каждым накатом, и припускает бегом. Сворачивает за угол, снова сворачивает, и снова, наконец, они в безопасности. Все запыхались, дышат тяжело, с присвистом. «Ты где его взял?» спрашивает один из парней с нервным смешком и кивает на пистолет. «С чего бы я стал отвечать на твой вопрос, а?» спрашивает Хенри и откусывает большой кусок яблока. Дробит фруктовую плоть зубами и неотрывно смотрит на спросившего. Проходит секунда. Еще одна. Парень не отвечает, очевидно, духу не хватает, а потом Хенри замечает в его лице неуверенность и страх, а в глазах так и вовсе что-то новое, смесь восхищения и уважения. И Хенри в голову ударяет радость. Неделя за неделей его уверенность в себе растет, и сам он тоже меняется. Иначе держится и смотрит по-другому, свысока. Становится, должно быть, более заметным и привлекательным, и окружающим эти изменения тоже, очевидно, бросаются в глаза, потому что вскоре после яблочной истории он встречает Клару. Женщину, в мгновение ока изменившую все. Да как доверие и как действительность. Да как добродушное настроение Эллен-комиссар, потому что они, наконец, доехали до Тронхейма и сворачивают на какую-то симпатичную улочку. Янике снова заснула на коленях у матери. «Машина действует на нее, как автоукачиватель», — думает Эллен. Тряска и рокот мотора мгновенно вгоняют двухлетнюю малышку в сон. Эллен смотрит на деревянные дома, странные, с неидеальной геометрией, милые, очаровательные строения, почти театральные кулисы или домики для кукол. Думает она и радуется, начинает радоваться, что жизнь пойдет с чистого листа. В Осло они не смогли обустроиться на пристойном уровне, но теперь попробуют здесь, и она уже предвкушает, как проинспектирует магазин Марии и ознакомится с модным ассортиментом, благо та работает только с европейским импортом. Эллен мысленно примеряет новую роль. Она изменится и тоже станет эдакой хозяйкой жизни, уверенной в себе дамой. Одной из тех, кто может позволить себе наряды из Франции, Германии, Италии. Тут внимание Эллен опять переключается на пейзаж за стеклом. Она тянется к переднему сиденью, чтобы лучше видеть, и чувствует, что задела животом дочкину голову. «Наверное, здесь, да», — показывает она на один из переулков. Гершон чем-то озабочен, он вцепился в руль, сидит как деревянный, подавшись вперед, и хлопает глазами. «Думаешь, сюда?» — спрашивает он напряженным голосом и пропускает поворот. Вот Гершон вечно так, не верит, что на нее можно положиться, что она тоже неплохо соображает. «Да-да, Нордригатен сюда», — говорит она. Гершон, ругнувшись, начинает сдавать назад. Он вспотел и слишком торопится, потому что они мешают автомобилю за ними и в суете ставят ручку между двух передач. Раздается резкий рычащий звук, просыпается Янике и сразу начинает плакать, вероятно, почувствовав, что обстановка в машине напряженная. Гершон снова дергает ручку, дергает слишком резко и включает задний ход. Поворачивает голову и, смотря поверх Эллен, начинает пятиться, но как-то слишком быстро. «Сзади же еще машина», — думает Эллен и тоже оборачивается. «Гершон!» — вскрикивает она, видя, что они того и гляди въедут в чужую машину. Ее водитель смотрит на них в недоумении. Но тут Гершон, наконец, снова переключает передачу и сворачивает в нужный переулок. Оба молчат. Увидев выражение лица Яники, Эллен берет ее за руку и пытается ободряюще улыбнуться. Гершон паркует машину рядом с магазином. Париж-Вена расположен прямо на углу, его большие панорамные окна выходят на дорогу. Эллен сажает Янике на колени и говорит. «Видишь? Это бабушкин магазин. Мы сейчас пойдем туда любоваться нарядными платьями». Янике откликается на ее слова, обнимает за шею и смотрит на нее большими блестящими глазами. Эллен открывает дверцу. Гершон уже достал зажигалку, он раскуривает сигарету, и они вместе идут к входу. Внезапно дверь распахивается, и появляется Мария, на ней широкополая шляпа с шелковой лентой, легкая блузка с кружевной отделкой, заправлена в обтягивающую черную юбку с широким поясом. Она приветствует их элегантным взмахом руки. «Вот есть в ней этот аристократический шик», — думает Эллен и стряхивает соринки с кофты. «Добро пожаловать в Тронхейм». Мария сначала чмокает Эллен, а уж потом обращается к Янике. «Приехала, дружочек мой». Янике отворачивается. Мария, почувствовав сопротивление, доля на общение с внучкой не настаивает, а спрашивает Эллен. «Как доехали?» И тут же поворачивается к ней спиной и распахивает дверь, не ожидая ответа. «Как же хорошо, что вы в Тронхейме!» Эллен находит глазами Гершона и чуть качает головой, но он не ловит ее сигнал. Слишком претерпелся к материнской манере общения, чтобы замечать такие мелочи. Они заходят внутрь, и Эллен говорит себе, что сейчас не время досадовать из-за утомительной поездки и свекрови, которой она не очень-то интересна, а лучше спокойно рассмотреть магазин, он и в самом деле поражает воображение. Эллен идет вдоль полок и вешалок, гладит пальцами ткань. Шелк, шифон, шерсть. Красиво блестящие пуговицы. Сокровищница, да и только. Теперь у Гершона будет постоянный заработок, думает она. Это стоит цены, которую она платит. Переезда из Осло и расставания с родителями и сестрой-близняшкой Гретой. Они с ней всегда жили в одном городе, занимались одним делом, все делили на двоих. Сроду не расставались больше, чем на несколько часов. А теперь будут жить в разных городах. «А ну-ка», — говорит Мария и достает из-под прилавка бутылку портвейна и три маленьких бокала. «За это нужно выпить». «Спасибо, мама», — кивает Гершон и берет у матери бокал. Косится на Эллен, словно и спрашивая у нее разрешение пригубить вина. Эллен тоже берет бокал. Они чокаются, она отпивает глоточек и сразу чувствует тепло во всем теле. Янике выворачивается из ее рук, хочет на пол, и Эллен отпускает ее. «Да», — говорит Эллен. «Вот мы и здесь, с работой, ребенком, а скоро и с домом». Продолжает она, но с Гершоном творится что-то странное. Он часто моргает и облизывает губы. «Да, нам повезло», — говорит он каким-то слишком уж ровным голосом. «Что правда, то правда», — откликается Мария, ее бокал звякает, когда она ставит его на прилавок. Конечно, помогло, что спрос на дом был не особо большой из-за его истории. Эллен растерянно смотрит на Гершона. «Что еще за история?» «Зато благодаря ей у вас будет роскошный дом за разумные деньги», — заключает Мария. «Что за история?» — спрашивает Эллен. Изумленная вопросом, Мария смотрит на Гершона. «Ты что же, ничего не рассказал?» «Чего не рассказал?» — спрашивает Эллен. «Историю дома». Янике ползет по полу, стремясь к вешалке с платьями. Эллен вскакивает и подхватывает ее на руки. «Что еще за история?» — спрашивает она Гершона, который уставился в бокал и крутит его за ножку. «Есть причина, почему дом стоил так мало», — говорит он наконец. «Какая?» «Он в плохом состоянии. Что с ним не так?» «В нем в войну квартировала банда Риннана», — объясняет Мария. Эллен чувствует, как встопорщиваются волоски у нее на руках. На миг отвлекается, потому что Янике рвется на свободу, вертится и топчет мать, чтобы снова вырваться на простор и исследовать магазин дальше. «Хенри Риннан?» — спрашивает Эллен. «А они?» «Это был их дом, банда Риннана. И мы будем жить там». «Да, моя хорошая», — отвечает Мария с улыбкой. «А как бы иначе вы смогли позволить себе виллу с садом в Верхнем Сингсакёре?» «Да как домашняя утварь, детская одежда, дуршлаг, дырокол, диванные подушки и прочее. Несколько дней после переезда все вещи стояли нераспакованными. В коробках и ящиках. Точно им надо было пообвыкнуться здесь, прежде чем решиться вылезти из заточения и обрести постоянное место в новом доме. Да как доходяга, потому что в лагере каторжный труд потихоньку, день за днем, высасывал из тебя силы и энергию, покуда ты не дошел до мысли, что пропади оно все пропадом, дай самому тоже лучше пропасть поскорее. Лечь на землю, прижаться щекой к сору, сосновым иголкам, земляному духу. И лежать, расслабив, наконец, все до единой мышцы, закрыв глаза и не обращая внимания на крики охранников. И на тычки по ребрам, и на других узников, которые пытаются поднять тебя на ноги. Просто лежать и чувствовать, как призывает тебя сыра земля, как тянет тебя лечь в нее и стать ею, признать, что не бегать надо от смерти. А наоборот, принять ее с распростертыми объятиями, поскольку смерть – самая быстрая и короткая дорога прочь из концлагеря. Да как достопримечательность, международный символ, который рисуют на указателях, веревочный квадрат с петлями по углам, аллегория всей мировой истории, которая тоже закручивается вокруг себя же, повторяя и узоры, и мотивы. Любовь, вожделение, обладание, ненависть. Смех, радость, страх, гнев. Влюбленность, страсть, болезнь, роды. Таким знаком обозначен и лагерь для военнопленных Фалстад. Он в часе езды на машине на север от Тронхейма. Я добираюсь туда на такси погожим октябрьским днем, теплым, хотя уже середина месяца. Повсюду поля, узкая сельская дорога с пунктирной отстрочкой с каждой стороны. Кажется, что великан взял пилу и выпилил дорогу из ландшафта. Двухэтажное кирпичное здание, выкрашенное в желтый цвет, замкнутый четырехугольник с въездной аркой и башней с часами над ней. Красивое здание, первоначально спланированное под нужды интерната для умственно отсталых и потому построенное подальше от ближайшего города. На березе в атриуме, между крыльями дома, все листья желтые и многие уже опали. Конвой провел тебя мимо этой березы тем октябрьским утром, сперва через внутренний двор, потом под арку, а потом погнал по дороге в заболоченный лесок неподалеку. Встало солнце, подсветило желтые листья. Подсушила кору на березах, заставила заблестеть капли росы. А тень береза ползла по двору, как часовая стрелка по циферблату, пока не пришла темнота и не затопила все, что встретила. Несколько часов спустя во двор ввели новую колонну пленных ряд за рядом. Некоторые шли, уставившись прямо перед собой, чтобы не спровоцировать охранников. Другие сгорали от желания понять, куда они попали. Одним из них был молодой человек по имени Юлиус Полтиэль. В будущем ему предстояло войти в семью комиссар. Он женился на Вере после ее развода с Якобом. И в одной из книг, созданных им в соавторстве с Верой, Юлиус Полтиэль описывает сцену во внутреннем дворе, где растет береза. Дело происходило в октябре 42 года, тебя уже расстреляли. Юлиус с еще несколькими заключенными находился во внутреннем дворе, когда вдруг один из охранников велел им убрать опавшие листья. «А грабли есть?» — спросил кто-то из заключенных. Вдоволь насмеявшись, немецкий солдат велел всем встать на четвереньки и собирать листья ртом. Юлиусу Полтиэлю пришлось ползать по двору. Зарываться лицом в листву и ощущать во рту и на языке мерзостный вкус подгнивших листьев. Следить, чтобы на лице сохранялось выражение серьезной сосредоточенности. Наклонил голову, выплюнул листья. Пополз назад, наклонил голову, снова зарылся лицом в листья. Юлиус Полтиэль пережил Фалстад и был отправлен в Осло, где его посадили на поезд, направлявшийся на юг в концентрационный лагерь. Он пережил это путешествие на поезде через Европу. Он пережил 3 года Освенцима и марш смерти через Чехию в Бухенвальд. Он и еще несколько человек сумели спрятаться, когда других евреев расстреляли. Он пережил разочарование, когда его не освободили вместе с другими заключенными в марте 1945 года, и ему пришлось ждать до мая, пока их не спасли американские войска. Я познакомился с ним 50 с лишним лет спустя на обеде у Гершона, и более всего мне запомнилось общее впечатление от этого человека, одного из тех совсем немногих, кто пережил концлагерь и марш смерти и вернулся домой живым. Передо мной был не ожесточившийся, желчный и сломленный человек, проклинающий жизнь за перенесенные страдания. Нет, наоборот, все, что он говорил и делал, было исполнено редчайшего спокойствия. Юлиус Полтиэль говорил тихо, вел себя скромно. Закатав рукав рубашки, он показал номер, небрежно и косо вытатуированный в Аушвице, и все это безмятежно и спокойно. Стоя на втором этаже Фалстада и глядя в окно на березу, растущую в атриуме, я снова увидел перед собой лицо Полтиэля. Дружелюбие человека, характер которого ковался в таких испытаниях, что сделался стальным. Что здесь является решающим, почему одного противостояния со злом делает сильнее, а другой сгибается, разрушается и остается покалеченным, деморализованным, сломленным? Или все зависит от того, каким человек уже был? От того, что отпечаталось в его душе в раннем детстве? Заложено ли в самом основании, в фундаменте личности, уверенность, что ты любим, или там лед и холод? Но возьмем братьев и сестер Риннана. Только двое из них оказались на одной с ним стороне. Более того, Риннан как-то, едучи в машине с братом, признался, что завербован немцами, шпионит на них, и предложил брату заняться тем же. Брат попросил его остановить машину, вылез и шел пешком всю дорогу до Левангера. Сопровождающий меня по Фалстаду мужчина выходит из дирекции, держа в руке ключ от машины, и спрашивает, готов ли я ехать с ним к монументам, поставленным на месте расстрелов заключенных. Я киваю. Мы едем по лесу, доезжаем до расстрельных могил. Это каменные пирамиды на каменных плитах, и на пирамидах выбиты римские цифры. Мой провожатый дает мне время походить по вереску между соснами в одиночестве. На земле лежит огромный камень в форме ракушки с именами всех расстрелянных здесь. Крошечные листья скрывают некоторые имена, но твое я нахожу почти сразу. Провожу по нему пальцем, закрыв глаза, и пытаюсь представить, как все было тогда. Тем утром много лет назад. Как ты стоял здесь, может быть, прямо тут, может, вот за теми деревьями. Сопровождающий показывает на камень с пирамидой на месте могилы, куда тебя бросили. Я молча фотографирую. Потом мы возвращаемся в машину. Я прощаюсь с ним и еду дальше. У меня встреча с хозяином дома, который Хенри Риннан сделал своей базой. Бандова обитель на Йонсвансвейн, 46, на этот раз меня пустят внутрь. Да как день приезда, как дрожь и как деревья в саду на Йонсвансвейн, старые фруктовые деревья, они протягивают поверх штакетника ветви с зелеными листочками и белыми цветами, которые осыплются всего через несколько дней. Это Эллен знает. «Смотри, сколько здесь слив и яблонь!» С энтузиазмом говорит Гершон. «Да мы тут отлично устроимся!» Он говорит это дочке, восседающей у него на плечах, но на самом деле слова обращены к ней, понимает Эллен, и кивает, и говорит, да, отлично, она и правда так думает, ведь сад роскошный. Большой, засаженный фруктовыми деревьями и красной смородиной. Не сравнить с тем, как они ютились в Осло. Плюс сама вилла, живописно расположившаяся на холме посреди дорогого респектабельного района. Она необычной архитектуры, низкое здание, один этаж с мансардой, буквой «Г» охватывает застекленную террасу, на которой стоит длиннющий стол, заставленный горшками с цветами. Из крыши выпирает арочное окно, Эллен узнает его по фотографиям, которые Мария присылала Гершону. Это же окно мелькало в репортажах с процесса над Реннаном, но об этом сейчас думать не надо, уговаривает себя Эллен, надо взять себя в руки. Она смотрит на дочку, та, страшно довольная, елозит у отца на плечах. У нее так красиво оживляется лицо, когда она смотрит на сад, не щечки, а чудо, и она тычет своей нежной ручонкой и говорит «дерево». Взгляд Эллен падает на подвальные окна, и в голове тут же возникают назойливые, дергающие мысли, но Эллен давит их в зародыше и поворачивается к дочке. «Да, будем как сыр в масле кататься», — говорит Эллен, двумя пальцами поглаживая пухлую детскую ручку Яники, но глядя на Гершона. У них есть то, чего нет ни у кого, и это большая привилегия. Только об этом ей и надо думать. А об остальном не надо, нет. И не стоит зацикливаться. Гершон прав, тут до них 2 года работал детский сад. За это время все неприятное, образно говоря, выветрилось, и дом снова стал семейным очагом. А вместо того, чтобы представлять себе колючую проволоку по периметру сада и то, как пленных вытаскивают из машины и волокут внутрь дома на допрос, ей надо сосредоточиться на других картинках. Представить себе малышей, вот они играют в саду, бегают, потом ползком преодолевают лестницу, по одной ступеньке за раз, их сладенькие пухлые ножки и милые кудряшки на потных головках. Вот на чем ей придется сосредоточиться. Держать себя в узде и ценить, что им так повезло, потому что им и правда очень повезло. Она нашла хорошего мужа, она поселится на вилле, вся ее семья выжила в войну, вся ее семья уцелела, отделавшись финансовыми увечьями, им лишь ампутировали недвижимость, деньги и достаток. Хотя от других знакомых ей еврейских семей остались только пустые квартиры. А люди были уничтожены, низведены до имен, которые читают в синагоге. Встретишь старинного приятеля и спросишь об общих знакомых. Что известно о таких-то? Как они справились? Так формулируется вопрос, а собеседник начинает нервно моргать или вдруг примется расчесывать себе руку, явно медля с ответом. Все погибли. И тогда ни в коем случае нельзя спрашивать о малышах, выучила Эллен. Нельзя спрашивать о детях 2 лет, о детях 4 лет, о детях 7 лет, потому что все они тоже погибли. Ей повезло, она не погибла, ее не убили, как убили отца Гершона, мужа Марии. И хотя война уничтожила их экономически, все же в конце концов они сумели приобрести хороший дом в приличном и приятном районе Тронхейма. «Мы счастливчики», — снова и снова уговаривает себя Эллен. Но не может избавиться от скверного чувства, что-то они делают не так. Когда они входят в калитку, ее пробивает холодная дрожь. Ты знаешь, что в этих комнатах несколько сотен людей прошли через пытки. Гершон спускает Янеке на землю. Она тут же убегает вглубь сада, принимается его исследовать. Носится, как щенок, с места на место. Трогает сушилки, на них можно вешать одежду, но и лазить по ним можно. Смотрит на клумбы и овощные грядки, и на деревья. Их тут много, и на каждое можно будет забраться. Гершон достает ключи. Из дома должны были все вывезти. Этим занималась Мария, поскольку предыдущие хозяева, семейство Тампслюке, уже уехали в Осло. Теперь это дом Гершона и Эллен. Он с небольшой доплатой обменен на секцию в строящемся таунхаусе в Холмене. Здесь. Они будут жить здесь. «Все будет хорошо», — думает Эллен и берет Гершона под руку. «Все-таки какой же он красавчик!» Карие глаза, темные кудря, смуглая кожа. Он одновременно предприимчивый и осмотрительный. Эллен кладет голову ему на плечо. «Все будет прекрасно», — говорит она себе, в очередной раз с усилием отводя взгляд от подвальных окон. Они забраны металлическими решетками, кольца на перекрестье прутьев напоминают наручники. Да как депрессия в 20-е годы в Норвегии, когда сельское и провинциальное население повально жило в нищете. Хотя среди биографов Хенри Риннана единства нет. Если одни подчеркивают крайнюю бедность его семьи, как, например, Пер Хансен в книге «Кем был Хенри Риннан», то другие это оспаривают и даже утверждают обратное. Конечно, 20-е и 30-е годы были очень тяжелыми, но положение Риннанов было не хуже, а, возможно, и лучше, чем у многих других. Да, семья была бедная, куча детей мало-мало меньше, но жили они в собственном доме в центре города, и отец владел мастерской. Дядя Хенри имел долю в процветающем спортивном магазине, который торговал автомобилями, и неслыханное дело. Построил бензоколонку. Дедушка и бабушка Хенри жили на хуторе недалеко от города, поэтому, как пишут многие исследователи, при нужде родители Хенри, скорее всего, могли попросить у них овощей и мяса. Ничто не указывает на то, что жизнь Хенри Оливера Риннана была тяжелее, чем у других, Что ж до истории с женскими сапожками, которую рассказала в интервью бывшая учительница Риннана, то ведь возможно и такое объяснение. Речь о единичном случае, производном от сумбурного утра в семье с несколькими маленькими детьми. Кому из родителей не доводилось хоть раз оказаться в том же положении и обнаружив в разгар трудного, напряженного утра, что варежки со вчерашнего вечера валяются? Забытые и мокрые в детском рюкзачке, натягивать на маленькую ручку рукавицы большего размера или вовсе уговаривать малыша втянуть по дороге в садик кулачки в рукава комбинезона. Да как двигатель, как прокладки, фильтры, колодки, болты, шланги, фитили, свечи и прочие запчасти машины. Хенри знает их все на зубок, он затверживает их, копаясь под капотом Форда, он мчится в мастерскую, едва улучит минутку. Он не надышится на фордик, слаженность работы всех его механизмов подобна чуду. Хенри распирает гордость, и она растет с каждой улыбкой дяди. «Ты стал настоящим механиком», — говорит дядя, когда Хенри является из мастерской с руками по локоть в саже и масле, и Хенри знает, что так и есть. В машинах он разбирается, это да. «Да как детство!» «Что я помню?» — говорит Грета. «Я помню сад, там была сушилка с деревянными перекладинами, и там можно было играть. Мы с Яники жили в одной комнате, рядом с кухней. Еще помню мансарду с арочным окном, мама отлеживалась там, когда ее мучила мигрень. Тогда надо было вести себя тихо и к маме не подходить. Помню, что мы с Яники устроили на чердаке тайный клуб, и Яники нашла там что-то из военного времени, но об этом она пусть сама расскажет. Помню, что мы устраивали в подвале театр, и я стояла наверху лестницы и раздавала билеты. Больше я ничего и не помню, но одно знаю точно. Маму дом попросту убил. Да как дух времени в Тронхеме 30-х годов. Все, кто предназначен на убой, должны сначала быть обесчеловечены. Различия в манере одеваться и собственный стиль упраздняются. Никаких синих вельветовых пиджаков и любимых рубашек в узкую полоску и с белыми пуговками. Никаких наручных часов и кожаных туфель. Тонкие летние платья, цветастые блузки, жемчужные ожерелья, кольца с переливающимися камешками – все под запрет. Далее прически. Никаких больше челок, которые падают на глаза, а вы откидываете их с лица элегантным движением головы. А также никаких косичек, хвостиков и локонов, которые можно поднять и заколоть шпильками. Прочь нафабренные усы, которые восковыми завитками застывают у щек, но прочь и бороды, которые мягко лежат на подбородке, иногда вбирая в себя хлебные крошки или каплю соуса, и тогда жена, наклонившись, смахивает лишнее носовым платком. Все намеки на индивидуальность, на личность должны отсутствовать, чтобы палач не узнал себя в лицах своих жертв. Такая дистанция необходима. Иначе следующий шаг станет невозможен, он будет ощущаться как убийство собственного отражения. После обесчеловечивания можно начинать работы по сбору, сортировке и убийству заключенных. И делать ее без включения чувств, упорядоченно, аккуратно, планомерно, так же, как продумывают систему мер по уничтожению крыс, если они заполонили город, разнося заразу и грязь, и тем беспокоя жителей. Дух времени в Тронхеме 30-х годов потихоньку обесчеловечивал Гершона, и к началу войны он уже был исторгнут из большинства гражданских категорий, печальный список которых продолжал расти. Он больше не норвежец, не студент, не житель Тронхейма, не дровосек, не барабанщик, не любитель джаза, не бабник, не математик, не сын и не брат. Он еврей. А к евреям относятся с подозрением. То же самое происходит с его братом Якобом и матерью Марией. В квартире проводят обыск. Солдаты находят на столе Гершона фотографии арийских девушек. Его вызывают на допрос и предупреждают, чтобы он на пушечный выстрел не подходил к норвежкам, если не хочет отправиться к папочке в Фалстат. Засим его отпускают. Всем в семье кажется лучшим выходом, если он переберется в Осло и попробует прижиться там. Но быстро выясняется, что продолжать учебу он не может, поскольку власти конфисковали все сбережения комиссаров. Друг отца соглашается помочь и берет его счетоводом. Остальных, проходивших по делу о распространении новостей BBC, казнят. В том числе брата Мария. Со временем у них конфискуют и квартиру тоже. Якоб поселяется в другой еврейской семье, Мария перебирается в пансионат. Тут до Якоба доходят слухи, что за ним с матерью ведется слежка, и они решают тоже уехать в Осло. Наступает весна. Наступает лето 42-го года. Гершон получает обрывочные сведения, что тебя отправили в Северную Норвегию в качестве переводчика для русских военнопленных, которые строят там вдоль дорог заграждения от снега. В записях Гершона о детстве и о том, как все изменилось, я читаю, это папка переплетенных листов А4. Весной 1942 года жизнь была скорее спокойная. Количество арестованных евреев оставалось небольшим, но синагогу в Тронхейме немцы отобрали, разорили и превратили в казарму. Несколько эпизодов настораживали, заставляя предполагать, что власти Тронхейма намереваются перейти к систематическим акциям. И вот 8 октября 1942 года и шок. 8 октября 1942 года на пороге комнаты Гершона, как всегда, лежит газета. Одеваясь, он слышит, что хозяйка плачет на кухне. Он стучится, приоткрывает дверь, и ему навстречу поворачивается хозяйка со свежей газетой в руках и непривычной жесткостью во взгляде. В газете написано, что накануне тебя расстреляли в Фалстаде вместе с еще 9 узниками. Что ты стал одним из 10 казненных в наказание за недавнюю диверсию, которую устроило движение сопротивления, подрыв железнодорожных путей, чтобы блокировать поставки руды для нужд немецкой военной промышленности. Газета называет вас искупительной жертвой. Одновременно в городе вводится чрезвычайное положение. Хозяйка кладет руку Гершону на плечо. Он чувствует жжение в глазах, в животе затягивается узел и странно немеет все тело. Ему снова надо бежать из страны. Ему, маме и брату. Бежать немедленно. Он собирает вещи и трясущимися руками набирает номер брата. Просит его о встрече прямо сейчас. Он не может произнести ни слова, не всхлипывая, как будто голосу нужно больше воздуха, чтобы звучать. Несколько дней они живут у женщины, которая когда-то была их няней. Обстановка в доме чрезвычайно напряженная. В любую секунду сюда могут вломиться немцы, и что тогда? В конце концов муж няни приносит им адрес, где можно укрыться, у одной вдовы в центре города. Услышав адрес, Гершон даже рассмеялся. Это соседний дом с Викторией Террасе, штаб-квартирой гестапо в Осло. Да как доставка Карла Фредриксена и как достопримечательная оранжерея в Осло в районе площади Карла Бернера, куда каждый день пробирались евреи и участники сопротивления. Они прятались там среди горшков и зелени, дожидаясь отправки в Швецию силами группы, называвшей себя «Доставка Карла Фредриксена». Все началось 27 октября 1942 года. Ролф Сиверсен работал в оранжерее, осматривал ряды растений в горшках и вазах, убирал желтые листья, поливал ярко-зеленые лианы, когда вдруг заметил шевеление в углу за ящиками. Что такое? Зверь? Или злоумышленник? Оказалось, четыре брата-еврея, они держали магазинчик неподалеку от оранжереи, но теперь были в бегах, скрывались, потому что их предупредили, что полиции дано задание арестовать в городе всех евреев мужского пола. Садовник знал их и решил им помочь, для чего обратился к друзьям, в том числе к владельцу транспортного бюро, и их стало четверо. Герт и Альф Петерсен и Рейдер Ларсен. Приехал грузовик, чтобы вывезти 4 братьев в Швецию, но что будет с другими, кто тоже сейчас где-то прячется? Братья написали имена знакомых, которым, вероятно, требуется помощь, чтобы бежать из страны. Герт взялась искать людей из списка, и прежде чем первый грузовик добрался до цели, четверка спасателей стала планировать следующий рейс. Остальное уже история. За 6 недель эти 4 норвежцев спасли от участи быть убитыми или депортированными в концлагерь около 1000 женщин, мужчин и детей, евреев и участников сопротивления с семьями. 1000 человек. Сколько у них уже народилось внуков и правнуков? И наоборот, сколько людей не были рождены по вине Холокоста? 75 лет минуло с тех пор, как концлагеря были закрыты, могилы и расстрельные рвы обнаружены, а выжившие семьи обнаружили себя с жалкими крохами своего довоенного бытия. Сколько потомков было бы сейчас у 6 миллионов евреев, если бы их тогда не убили? 50 миллионов. Больше? И наоборот, спасенные, которые не остались бы в живых, если бы те 4 не рискнули ради них жизнью. Все те, кто бы не уцелел, закрой Швеция границу и отправь всех назад. В январе 2017 года в ратуше Осло на торжественной церемонии почтили память 4 участников доставки Карла Фредриксена, тогда каждому из них присвоили звание «Праведник народов мира». Поскольку семья Рике принадлежит к числу вывезенных и выживших, мы получили официальное приглашение на мероприятие. Прошли контроль безопасности и вошли в одни из огромных дверей. В большом зале сидело несколько сотен человек, много пожилых, маленькие мальчики в кипах, что вообще-то редкость у нас. Кое-кого в зале я узнал, поскольку накануне поучаствовал в исторической реконструкции. Проехал маршрутом доставки вместе с теми, кого вывезли этим рейсом, или теми, чьи родители таким образом спаслись от депортации в лагерь. Стоял на удивление теплый январский день, светило яркое-яркое солнце. Я ехал в машине с сестрами Мендельсон, дочерями вывезенного в Швецию беженца. И их знакомым, историком-любителем, он-то и подобрал меня на площади Карла Бернера, на месте, где в войну располагалась оранжерея Сиверсена. Следуя тогдашнему маршруту, мы выехали из Осло, пересекли Лиллестрём, свернули на Фицун, где понатыканные в реку столбы странным образом усиливали утреннюю тишину. Есть что-то магическое в рукотворных предметах, которыми больше не пользуются, но забывают на изначальном месте, безмолвных и покинутых. Мы проехали по мосту, грузовик доставки тоже не мог его миновать, хотя на мосту часто стояли немцы, и въехали в лес. А там двинулись по лесной дороге. Из-за сумрака, под сенью раскидистых елей, на ней нарос приличный слой льда. Наконец, припарковавшись, мы соединились с еще 2 попутчиками, собиравшимися пересекать границу. Одного звали Фредди Малкович, дружелюбный, седовласый и невысокий господин 78 лет. Дорога была настолько скользкая, что мы семенили посередке, где ее не разгладили колесами совсем уж в каток, и Фредди рассказывал нам о своем рейсе доставки. Ему было 4 года, и он помнит, что его усадили вместе с мамой у самой кабины, кругом тесно сидели незнакомые люди. Брезент служил им крышей и скрывал от чужих взглядов. Он запомнил тишину, потому что им запретили говорить вообще, хоть слово, даже шепотом, пока они не доедут до Швеции. Поэтому под брезентом царила гробовая тишина. Только шум мотора, запах древесной щепы, использовавшейся как топливо вместо бензина, и теснота, отчего на каждом повороте тела вжимались друг в друга. Внезапно грузовик остановился. Пахнуло гарью. Брезент колыхнулся. Фредди слышал крики на норвежском и немецком, но только позже узнал, что произошло. Загорелся мешок со щепой, Петерсен залез наверх и сбросил его. Потом вскинул руку в нацистском приветствии, адресуясь к охранникам, которые перекрыли дорогу, и заорал, чтобы они не стояли столбом, а помогали тушить пожар. Видимо, его голос звучал очень убедительно, потому что охранники тут же занялись горящим мешком, они сосредоточенно махали лопатами, засыпая его снегом, и больше ни о чем не думали, а грузовик поехал себе дальше, рассказывал Фредди со смехом. Мы вышли на прогалину. Место, где посреди леса тянется голая полоса шириной в 5 метров. Все деревья на ней вырублены. Там сохранился старый дорожный знак с надписью по-шведски, черным по желтому, «Государственная граница Швеции». Мы стояли там, мы 5, и озирались по сторонам, а Фредди рассказывал об окончании их путешествия, о том, как он перепугался, когда уже на шведской стороне кто-то закричал от радости. «Нам ведь сказали не издавать ни звука», — объяснял он с улыбкой. «А в детстве к таким вещам относишься очень серьезно, поэтому я был очень недоволен и тогда, когда шведы стали кричать нам «Добро пожаловать в Швецию!»» Он рассказывал эту часть истории со смехом, как и в своем интервью, которое во время чествования четырех праведников народов мира показали в ратуше на большом экране. Премьер-министр произнес речь, а после этого к сцене, поддерживаемая дочерью, вышла сгорбленная старая женщина. На трибуне она обеими руками ухватилась за бортики, наклонилась к микрофону и обвела взглядом переполненный зал ратуши. «Меня зовут Герт», — сказала она громким и ясным голосом. В первом ряду сидели премьер-министр Норвегии, посол Израиля и спасенные доставкой Карла Фредриксена люди. В последнем ряду перед камерами и охранниками в черных костюмах и наушниках сидела наша семья. Дети молчали, сын держал меня за руку. «Меня зовут Герт, и мне было 12 лет, когда 26 ноября 1942 года за нами пришла полиция. Пришли двое, норвежский полицейский и немецкий солдат в форме без шеврона на рукаве. Они сказали, чтобы мы шли с ними. А когда мама спросила, куда нас ведут, они ответили только, что давайте побыстрее, надо торопиться. Поэтому мама сложила всего одну сумку, и мы пошли. Нам пришлось ждать такси, сказала она, и опять обвела взглядом зал. Оно почему-то добиралось до нас очень долго. Наконец мы приехали на причал. Там был пришвартован грузовой корабль. Я протянула руку к дверце, но внезапно появился немецкий солдат с криком «Цурык!». Он произнес только одно это слово «Зарак», то есть «назад». Я посмотрела в окно и увидела, что трап уже убран и корабль готов отойти от причала. Такси развернулось, и нас отвезли обратно, домой. Я тихо сидел между двумя своими детьми и смотрел, как они впитывают этот рассказ. Женщина на трибуне была прабабушкой одноклассника моего сына, и в день, о котором она говорила, ей было плюс-минус столько же, сколько замершим рядом со мной моим детям. «Я должна была оказаться на том корабле на Донау», — продолжила она. «Они хотели перегрузить меня потом на поезд и отправить в Аушвиц. А там загнать меня прямиком в газовую камеру и сжечь, превратить мое тело в пепел. Такой у них был план, но такси приехало с опозданием, и у них не получилось, как они задумали», сказала женщина и развела руками, сообщая этим простым жестом, что человеческая жизнь зиждется на случайностях. В зале стояла тишина. Многие плакали. Я взглянул на Рику, она улыбнулась мне, и в глазах у нее блестели слезы. Если бы не доставка Карла Фредриксена, не было бы на свете никакой Рики. Герт, живой вопреки тем планам, помогли сойти со сцены в зал ратуши, расположенный всего в нескольких сотнях метров от того места, где она должна была взойти на борт Донау. Позже той осенью ей помогли перебраться в Швецию четверо праведников из доставки. Они работали день и ночь. Добавлялись имена в списки, находились новые шоферы, новые люди молча набивались в очередной грузовик. Доставка Карла Фредриксена перестала возить беженцев не потому, что спасатели устали, выгорели, испугались, а потому, что их выдал внедренный агент. Норвежец прикинулся беженцем, был доставлен в Швецию обычным маршрутом, вернулся в Норвегию и донес властям. Предположительно, он входил в тайную сеть осведомителей под руководством Хенри Оливера Риннана. Оранжерея на площади Карла Бернера не сохранилась, на ее месте построены таунхаусы и многоэтажки, но на горе у дороги устроен парк-памятник. Получивший чудесное название, здесь хорошее место, творение еврейского скульптора и художника Виктора Линда, тоже спасенного доставкой Карла Фредриксена. От поворота рядом с площадью Карла Бернера вверх петляет дорожка, выводящая к отполированному камню в форме звезды Давида, на котором высечены слова памяти о погибших. «Моя дочка занимается балетом поблизости, так что и я бываю в тех краях несколько раз в неделю, а недавно совершенно неожиданно встретил и самого скульптора, причем в трудновообразимом месте, на дне открытого бассейна в парке Фругнер. Это произошло 7 октября 2017 года, в 75-ю годовщину твоего расстрела. Был холодный ясный вечер, и я, как и сказал, стоял на дне бассейна вместе с Рикой и детьми. Из бассейна 5-метровой глубины в преддверии зимы слили воду, превратив его тем самым в пустую театральную сцену. Тепло ушло. Ушли гомон голосов и шлепанье маленьких ножек по бетонным ступеням, испарились с плитки темные пятна воды. Исчезли взмахи рук перед прыжком с 7-метрового трамплина, исчезли дети и подростки, которые нервно смотрят вниз, стоя на краю подкидной доски. Вдоль бортиков расставили прожекторы и нацелили их вверх, чтобы бетонная белого цвета конструкция, она же прыжковая вышка, выделялась своей костяной белизной на фоне темного октябрьского неба. Спектакль назывался «Новый человек». Задрав голову, мы следили за 4 актерами. Они в одинаковых купальных халатах расположились на разных прыжковых платформах. Рядом с нами сидел на складном стульчике мужчина в возрасте. Рика нагнулась ко мне и шепнула, что это Виктор Линд, создатель парка-памятника, а автор пьесы, его дочь. Когда спектакль закончился, я подошел к Виктору Линду и спросил его о работе над парком, о том, что побудило его к созданию памятника. «Ты пойми, они же не обязаны были этим заниматься. Какой-то садовник, его жена, хозяин транспортной компании. Они не обязаны были это делать. А одного из них вообще казнили». Я улыбнулся ему. Прожекторы погасли. Я не стал спрашивать, как вывозили его самого. Воздух был мокрым от дождевой взвеси. Мы остались в бассейне едва ли не последними. Сбоку от 10-метровой вышки сияла в небе звезда. В юности я много раз забирался на эту вышку, но так ни разу и не отважился прыгнуть. Они не обязаны были это делать. Да как дверь в бандовую обитель. Если считать, что дом — это тело, то прихожая, хоть и является первым помещением, которое рассмотрит входящий, все же не лицо дома, а скорее рукопожатие при знакомстве и первый взгляд на нового человека, беглое легковесное впечатление, позволяющее, однако, составить поверхностное представление о том, кто перед вами. Вот так и прихожая в доме или квартире своими обоями или облицовкой, запахом карри или фрикаделек сообщает вам что-то о хозяевах. Для начала в дверь в 20-е годы заходят работяги-строители. В тяжелых башмаках и с подсумком для инструментов на поясе, сдвинув цигарку в уголок рта, отчего сигаретный дым собирается в маленькие облачка, которые развеиваются в воздухе и въедаются в стены и потолок. Потом первые владельцы, профессор и ботаник Ральф Тампс-Люке и его жена Элиза Тампс-Люке. Преисполненные надежд и восторга, они входят в холл, заглядывают в гостиную, профессор хватает жену за руку, ему не терпится показать ей комнаты. Здесь они будут жить. Она устроит в подвале детский сад, а Ральф будет преподавать студентам. И вот уже топот детских ножек. Маленькие ботиночки 20 и 21 размеров стоят в прихожей. Крошечные курточки и варежки. Детский плач и смех. Разговоры о войне. О вторжении и оккупации. Потом через пару лет стук в дверь. Ральф открывает и видит солдат с суровыми лицами и надраенными пуговицами на униформе. «Ральф Тампс-Люке, это вы?» спрашивает один из солдат по-немецки, уверенный, что так же ему и ответит. «А-а-а, да», отвечает Ральф. В подвале шумят дети и слышится бодрый голос жены. «Пройдемте с нами». «Зачем?» «Вы арестованы по причине вашей политической неблагонадежности и работы преподавателем». «Ясно. Могу я предупредить супругу?» Солдат кивает. «Только без глупостей», — говорит человек в форме, давая отмашку своему воинству, чтобы то караулило с другой стороны дома. Солдат остается у дверей. Ральфа отправляют в Фалстад. Дом конфискуют, и Лиза Тампс-Люке выносит свои вещи. Дверь захлопывается, щелкает замок. В прихожей повисает тишина. Проходит несколько месяцев. пыль оседает на деревянный пол, как ил на дно водоема. В маленькой комнате свет сменяет тьму, а его снова тьма и снова свет. Потом раздается звук мотора. Скрип шагов по гравию. Дверь распахивается, и одним сентябрьским днем 1943 года в дом входит Хенри Оливер Риннан. Потирая руки, он направляется в гостиную. В дверь заносят ящики с вином. Оружие. Ветчину. Хлеб. Пуля из револьвера с визгом проносится по коридору и с такой силой бьет в стену, что дерево раскалывается. Члены банды входят и выходят, тащат через комнату заключенных со связанными за спиной руками. Проходит еще несколько лет. Из дома выносят три трупа в деревянных ящиках. Кровь капает из днищ на шерстяной ковер и впитывается в него. Еще через несколько лет в прихожую, приобняв Эллен за талию, входит Гершон. Эллен держит Янеке за руку и после секундного колебания так и не отпускает ее, не дает дочке бежать вперед. Малышка смотрит на маму, не понимая этой нерешительности. Вмешивается Гершон и подхватывает дочку на руки. «Смотри, моя красавица!» говорит он с улыбкой и показывает на гостиную. «Здесь они будут жить».